не слава была нужна баснописцу. Славы было и без того много. Ему нужно было, чтобы его оставили в покое. Подумали, что наступил действительно конец. Вот только эти 8 книг басен и все. Больше басен не будет. Издателя Смердина не смущало, что ему придется 10 лет подряд печатать и продавать книгу одного содержания. Он был уверен в успехе, но решил всячески варьировать внешнюю сторону издания басен. В том же 1830 году выходит первое смердинское издание «Басен Крылова». «Крылов. Басни в 8 книгах». Новое издание, вновь исправленное и умноженное. Иждивением книгопродавца Смердина. Санкт-Петербург. Типография Александра Смердина, 1830. Дозволенная цензурой 26 апреля 1830 года книга, как уже говорилось, выпущена из типографии в августе того же года. В книге 186 басен против 165 в прежних изданиях. Смердин предназначал это издание для широких кругов читателей, выпустив его по доступной цене в количестве 12 тысяч экземпляров. Однако почти никто из библиографов не обратил внимания на то, что Смердин выпустил эту книгу, равно как и несколько последующих ее переизданий, в трех разных форматах. В восьмую долю листа, в 12-ю и в 16-ю, причем для последних форматов набор книги переверстывался заново, и количество страниц было уже не 309, а 371. Единственный экземпляр уменьшенного формата издания 1830 года мне довелось видеть в библиотеке имени Ленина. О существовании этой уменьшенной разновидности издания не знали даже старые и очень опытные книгопродавцы. Не упоминались они и в антикварных каталогах, и почему-то совсем исчезли с полок букинистических магазинов. В моем собрании имеется первое смердинское издание басен 1830 года только в формате 8 доли листа. В ранние годы моего собирательства книга не считалась особенно редкой. Несмотря на значительный общий тираж этого издания, Смердин уже ровно через год имел возможность его повторить. Заглавный лист этого повторного издания в точности воспроизводит заглавный лист издания 1830 года с переменной даты на год 1831. Цензурное разрешение то же самое, а количество страниц 266. Повторное издание «Басен» печаталось также в трех форматах, как и предыдущие, и книги уменьшенных форматов также вовсе не попадаются в магазинах. Их существование подтверждается росписью Смердина, номер 11855. Точный тираж не установлен, у меня этого издания нет ни в одном из трех его форматов. Не видел его и в какой-либо библиотеке. Следующее издание «Басен Крылова» Смердин выпускает в 1833 году. Содержание и оформление одинаково с предыдущими изданиями. Количество страниц 297, а не 296, как указано у Могилянского. Цензурное разрешение 26 марта 1833 года. По сведениям, указанным в книготорговых реестрах Смердина, книга также печаталась тремя форматами. Книг уменьшенных форматов я нигде не видел. Имеющийся у меня экземпляр — восьмую долю листа. Тираж книги не установлен. Еще через год, в 1834 году, Смердин снова повторяет издание «Басен» с тем же содержанием и оформлением книги. Количество страниц этого издания — 366. Цензурное разрешение от 17 марта 1833 года. Издание выпущено из типографии 6 июня 1834 года. По сведениям, данным в книготорговых реестрах Смердина, оно печаталось